величие, беспредельный покой. Время будто остановилось, и я чувствовал себя как на волшебном корабле, который из мира реального скользнул в мир, где ценности, созданные человеком, крупинка, ничто. Невольно я протянула руку к сидящей рядом Эльсе. Это был ее мир, только она могла приоткрыть нам окошко навсегда потерянный нами рай. Я представила себе, как Эльса на этой самой скале будет играть со своими малышами, а отец Дикий Лев, наверное, лежит где-то неподалеку. Эльса повернулась на спину и крепко обняла меня. Я бережно положила ладонь пониже ее ребер, проверить, шевелится ли там что-нибудь живое, но Эльса отодвинула мою руку, точно я проявила нескромность. У нее были очень грузные соски. Пора было возвращаться в лагерь под защиту колючей изгороди, ламп и ружей. Мы вынуждены остерегаться темноты, а для Эльсы в это время суток только начинается подлинная жизнь. И мы расстались, каждый ушел в свой мир. В лагере мы увидели браконьеров, которых поймали наши объездчики. Едва ли не первый долг старшего инспектора пресекать браконьерство, так как оно представляет серьезную угрозу для животных в заповедниках. Всю ночь или следующий день Эльса не появлялась. Мы не на шутку встревожились. Кругом пастухи со своими стадами. Под вечер мы пошли проведать ее. Подойдя к большим скалам, я покричала, чтобы предупредить Эльсу, но ответа не последовало. Мы поднялись на седло, где отдыхали накануне вечером, и только тут вдруг услышали сердитое рычание. Потом внизу, в расщелине, затрещали кусты. Мы быстро забрались на ближайший выступ. Совсем рядом послышался голос Эльсы. Затем мы увидели ее супруга. Он уходил в буш. Эльса поглядела на нас, постояла в нерешительности и бросилась догонять льва. Они направились как раз туда, где несколько боронов пасли свое стадо. Мы прождали почти до темноты, потом стали звать Эльсу. К нашему удивлению, она прибежала на зов и пошла с нами. Ночь она провела в лагере, но рано утром опять ушла. Оставив в лагере объездчиков, Джордж повез нарушителей Весиола. Среди буша бродили отбившиеся от стада козы и овцы, жалобно блеяли новорожденные ягнята. Объездчики помогали мне находить малышей и доставлять их матерям. Вечером разразилась сильная гроза, верный признак приближения дождливой поры. Никогда я еще не встречала первый ливень с таким облегчением. Теперь бороны ведут скот назад на свои пастбища, и Эльса будет избавлена от соблазновой опасности. К счастью, скопление незнакомых людей в лагере пришлось Эльсе не по вкусу, и все эти последние беспокойные дни она провела за рекой, где не было никаких стад. Теперь дожди ежедневно поливали пересохшую землю. Кто не наблюдал сам, как меняется природа здесь с началом дождей, тот не может себе этого представить. Несколько дней назад нас окружали серые, сухие кусты, и только длинные белые колючки вносили некоторое разнообразие в их окраску. Теперь всюду была пышная тропическая зелень и несчетное множество чудесных цветов, которые напоили воздух своим благоуханием. Как обычно, птицы-ткачи спешили использовать высокую, почти в рост человека, траву. Они сооружали из нее гнезда на двух деревьях, под которыми стояли наши палатки. Птицы чувствовали себя здесь в полной безопасности, и каждое утро меня будило около 600 пернатых строителей. Большинство птичек желтые, с черной головкой, они ткут свои гнезда из травы, но было также несколько пар красноголовых ткачей. Эти делают гнезда из веточек. Обычно красноголовые держатся особняком, и я удивилась, увидев их в этой шумной компании. Одна красноголовая чета устроила себе гнездо как раз над входом в мою палатку. Черноголовые подвешивали сначала к ветке кольцо из травы, а потом клювами прикрепляли к нему травинки, переплетали их, завязывая сложные замысловатые узлы. При этом им приходилось висеть на ветке вниз головой и непрестанно взмахивать крыльями, чтобы удержать равновесие. Трудолюбивые ткачи неутомимо летали за строительным материалом. Но бывали случаи, когда ткач, вернувшись длинной травинкой в клюве, заставал в своем гнезде какого-нибудь лентяя. И на деревьях все время стоял такой гвалт, такое чириканье, что я удивлялась, как они успевают что-либо сделать. Однако дня через два или три строительство было закончено, а некоторое время спустя сотни вишневых скорлупок усеяли землю, возвещая, что на свет появились птенцы. Особенно прилежно родители трудились по утрам и вечерам, но нередко мы слышали их щебетание после того, как зажигались наши лампы. В общем, совсем не ничего, одно только плохо, хотя бои каждый день чистили палатки, они все равно постоянно были покрыты помятым.